Глава 37. Мужчина и женщина. Вопрос. Почему подразделяют энергию на мужскую и женскую? Разве энергия не едина? Ответ ли? Здесь два слоя для понимания. На первом слое находится простое сознание, что энергия — это поток, а не статика. Соответственно, у него есть место подачи и место приема. В многомерном понимании энергия не идет по одной линии на плоскости, но распространяется во все возможные стороны – это расширение и сжатие. Таким образом, если вы воспринимаете ту часть, где поток устремлен от, вы наблюдаете ян-аспект энергии. Его свойства не имеют гендерных основ. Это в своей сути скорее начало действия, основанное на предпосылках. Нечто вроде причины, ожидающей соответствия себя в результате. Если посмотреть на суть устройства логики, когда вы ждете очень ясного результата, исходя из причины, это описывает ян. Например, у меня есть два яблока, я взял еще одно, получил три. Инь, энергия, трактуемая как женская, опирается на следствие, ту часть потока, которая связана с получением результата. Применительно к логике, это у меня уже три яблока. Возьмите любую задачу на логику. Допустим, у вас есть. Вот это «допустим» — это уже инь. Откуда-то оно взялось, это допущение, не так ли? Вот поэтому люди трактуют некую последовательность или логичность как мужское качество и некую случайность или интуитивность как женское. В самой жизни это проявлено в виде смеси потоков. Логичный поступок приводит к непредсказуемым последствиям ввиду внешней неопределенности. На втором слое следует осознать, что мужское и женское – это условный термин. Как только его начинают использовать буквально, возникает злоупотребление темой, когда, например, женщине присваивают обладание одной энергией и отказывают в другой, симметричной мужчине. И следом возникает человеческая, умственная жвачка. Она должна, он должен. Женская сила, мужская воля, предназначение женщины, мужчины и тому подобное. То есть это погружение в игру, где уже расставлены предпосылки, где уже есть дисгармония инь-ян, где смысл придумывается по ходу пьесы. Сама жизнь человека начинается из нераздельных полушарий мозга, из неактивной сексуальной составляющей, а заканчивается жизнь обычно угасанием сексуального разделения. Тот период, когда человек имеет возможность интегрировать полученный опыт, объединив ян и инь в единое дао. В этом заключается мудрость преклонных лет. Не столько поумнел, сколько пришел к интеграции энергий. Вопрос. Многие курсы говорят про необходимость работать со своим внутренним мужчиной, что мы притягиваем к себе тот типаж мужчины, в котором проявлены качества, которых не хватает у нас самих. Ответ ли? Подозреваю, вы прошли еще мало курсов. Пару десятков сверху и ощутите, внешние рекомендации, как вам себя ощущать, нелепы, ибо только ваше ощущение создает того, с кем вы сочетаетесь вибрационно. Фишка в том, что вы всех людей так привлекаете, а не только какого-то одного человека. И не ваша нехватка качеств притягивает, а ваше излучение ощущений притягивает. Причем прямо в эту секунду, а не когда-то там потом. Важно здесь вот что. Кого бы вы ни притянули сегодня, завтра будет с нуля новое притяжение. Курсы любят продавать идею «сейчас мы все решим за раз». Не решат. Это динамика каждого дня, а не за раз. Вы сами меняетесь каждую секунду, другой меняется. Никакой вопрос не решается разовым кульбитом через голову. Вопрос. Как вы относитесь к идее того, что если женщина занимается бизнесом, то она притягивает энергию денег, то есть мужскую энергию, соответственно, теряет свою чувственность, женственность, чувствительность, интуицию, ну и свою изначальную женскую природу. И, естественно, никакой сильный мужчина не притянется к такой женщине. А вот я обожаю свою работу и получаю от этого удовольствие. И еще и деньги мне нравятся, которые я зарабатываю с удовольствием. Ответ ли? Чтобы загнуть такую мыслю, нужно к ней присобачить идею женской природы. Смею предположить, что там нечто вроде «сиди дома, наводи марафет и жди усталого мужа с работы», дабы ублажить его лажкой, а роль роженицы и няньки в довесок. Мужская природа, соответственно, иди вкалывай ради потомства, дабы нарожала тебе твоя же природа оная. То, что это никак не связано ни с чувствительностью, ни с интуицией, ни с чем по списку, это так же ясно, как Божий день в Сахаре. Ибо чтобы связать, например, с той же интуицией, нужны иные симптомы. Например, как я соответствую своему ощущению себя. Если в вашем ощущении себя есть проявление физической силы, возможно, вас раскроет спорт. Если в вашем ощущении себя есть проявление интеллекта, возможно, вас раскроет наука, преподавание, журналистика. Если в вашем ощущении себя есть проявление смекалки и решимости, возможно, вас раскроет бизнес. Если ваше ощущение материнства, вас раскроют дети. Но, блин, никогда вас не раскроет другой человек за вас. Никакой «мэ» не раскроет «же». Это лишь ваша опция. На данном участке пути некто может играть для вас ключевую роль, поскольку соответствует вашему потенциалу, но потом может прийти другой человек, а следом следующий. Это могут быть ваши наставники, жены, мужья, друзья любого пола. Всякое «я должен соответствовать идее» — это всегда чьи-то идеи, не более. Вы либо счастливы в том, что вы делаете, либо гоняетесь за чужими идеями счастья. В такой гонке можно получить только одышку и частичное оправдание собственному бессилию и разочарованию от жизни. Проверить это очень просто. Я уже много раз об этом говорил. Берете один час счастья, потом второй, потом третий, потом день, один, второй, третий, месяц, один, второй, третий. Сумма моментов счастья определяет вашу счастливую жизнь. А вот соответствие чужой идее – это определяет соответствие чужой идее. Выбирайте, каковым желаете быть. Сложный выбор, не правда ли? Вопрос. Была на курсах, где транслируется идея, что женщина материальная и создает материальное здесь, на Земле, а мужчина духовный и проводит на Землю эфир. И без этого невозможно создание материального. Что мужчине не нужны материальные блага так, как они нужны женщине? Ответ Ли. Я нахожу это крайне забавным. Кто-то придумывает чебурашку с геной крокодилом, кто-то вот такие духовные законы. Везде есть своя аудитория, стремящаяся к развлечению. Когда же человек подрастает, он задается вопросом, а откуда вообще этот чебурашка взялся, кто его родители, есть ли у него братья, может ли он размножаться, почему крокодил разговаривает? И знаете, какой ответ? Снимем еще 10 сезонов мультика, раз люди интересуются. У этих выдуманных миров есть одно общее. Они никак не объясняют принципы мироустройства. Они берут из воздуха понятия, которые развлекают публику. В случаях с гендерными мирами публика чаще всего предпочитает что-то, что оправдывает существующую беспомощность и дает нечто вроде правил игры. И вот выходит человек с обучения, держит в руках эти новые правила, у каждого курса ведь свой набор, и облегченно выдыхает. «Теперь я понимаю, как управлять миром с моей кухни». А ведь если для кого-то на данном этапе это облегчение, дающее свет в конце туннеля, то почему бы им не пользоваться? Пока этого достаточно, это действующая реальность, когда вы задаете себе более основательные вопросы, тогда, конечно, остается только посмеяться. Над чебурашкой, конечно. Все гендерные теории мгновенно разбиваются от осознания, что вы одновременно живете в разных воплощениях с разными телами-полами. И я вообще молчу о жизни на других планетах, и уж тем более в других измерениях.